Вы меня вырастили. Вы, я знаю. Вы старались, чтобы никто не замечал, что любите меня больше всех ребят в интернате. Но любили меня больше всех. Лишний раз не позволяли приласкаться, но с тех пор, как пришла открытка, что мама и папа погибли, вы стали мне самым близким человеком на свете. Обнимает ее, плачет и смеется. Теперь можно. Теперь мы не в детском доме. Теперь я стала Мария Николаевна. Никто не осудит за несправедливость. Поцелуйте меня. И побудьте еще немножко. Ольга Ивановна, хорошо, побуду. А почему тебе страшно? Маруся, Ольга Ивановна, что со мной, я не знаю. Люди разве глупеют от любви? А я поглупела, честное слово. Стала какая-то непростая. Ольга Ивановна, ссоритесь? Маруся, нет, как можно, никогда, что вы. Ну, например, могу я над каким-нибудь его словечком одним думать целый день и на лекции, и в лаборатории? Есть такие слова, которым радуюсь целыми днями. Но бывают такие, от которых холодею. Умом знаю, что пустяк, а чувствами... Ольга Ивановна, отчего я не узнаю себя? Отчего меня будто подменили? Что же я теперь, какая-то зависимая? Длинный звонок. Ольга Ивановна, Сережа пришел? Марусь, нет, у него ключ. Выбегает из комнаты. Ольга Ивановна куклам, ну, дети, что скажете? У вас должен быть ответ. Не маленькие, по 90 лет вам, крошкам. Сколько семей перевидали? Восседаете важно, словно комиссия. Пришли принимать новую семью, а конкретной помощи никакой. Маруся возвращается. Маруся, Шурочка, соседка с нашей площадки. Мужу позвонить на завод. Ольга Ивановна, вы меня поймете, я не жалуюсь. Вот я говорю, стала я зависимая. Вы не подумайте, что от мужа, этого нет. Стала я зависимая от новых своих, ну, что ли, чувств. Что же со мной будет? Смеется и вытирает слезы. Вы не придавайте значения, Ольга Ивановна. Это я от радости. Не знаю, что делать. Боюсь я за свое счастье. Неопытная я. Ольга Ивановна, понимаю. Когда эвакуировались мы из Ленинграда, тебе только что исполнилось 5 лет. И выросла ты в большом коллективе, в детском доме, так? Потом общежитие университетское. Университет еще больший коллектив, верно? И вот вдруг попадаешь ты в самый маленький коллектив на свете. Муж и жена. И повредить этому самому крошечному коллективу легко, как ребенку, особенно в первый год. Жить вместе вдвоем — это целая наука. А кто научит? Маруся. Вот и я говорю. Ольга Ивановна, хорошо уж то, что ты беспокоишься. Все будет хорошо. Маруся, вы правда так думаете? Ольга Ивановна, все будет хорошо. Чехов в каком-то из писем говорит, в семейной жизни главное терпение. Возглас за дверью. Как? Как он говорит? Прежде чем Ольга Ивановна успевает ответить, в комнату вбегает женщина лет 25, очень здоровая, пышущая силой, заботливо одетая, с вечной завивкой. Это Шурочка. Она протягивает руку Ольге Ивановне. Шурочка. Шура или Шурочка, как хотите называйте, но только не бейте. Я поправляла шпильку у зеркала и услышала. Простите, что я так вмешиваюсь в ваш разговор. Этого и допустить не могу. Терпение. С какой же стати мне терпеть? Что я сделала, чтобы терпеть? Почему мы должны терпеть? Вы, конечно, не знаете, как я живу, но вот вам факт. Я сегодня работаю в вечерней смене, а он в утренней. Поспеши, чтобы хоть слово жене сказать, так нет. Звоню в цех. Он в библиотеку ушел. И это я должна терпеть? Почему после смены, как зарезанная, я бросаюсь в трамвай с передней площадки? Пожалуйста, пусть скандалит, только бы скорее домой. Я вам так скажу. Простите, не знаю вашего имени, отчества. Маруся, Ольга Ивановна, Шурочка. Простите, Ольга Ивановна. Но только Чехов пошутил, наверное. У него много смешного. Когда мне мой Миша читал вслух, так я хохотала, как убитая. В семейной жизни главное терпение. С ним попробуй потерпи, с моим Мишей. Дойдешь до того, что останемся мы с Майей, с дочкой моей, одни как дуры. Нет, Маруся, Шурочка, ну что жаловаться-то?